Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Братья и сестры, по прочитанному тексту и многие другие тексты Библии говорят о том, что Церковь Христова имеет силу, должна иметь силу. Так Господь заповедал, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Как в практическом смысле, как в практической жизни имеем ли мы силу Духа Святого? В древности многие христиане силу искали не в тех аспектах, о которых говорил Господь. Я прочитал сейчас слова апостола Павла: «Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания». Я вспоминаю один такой случай, когда я еще был маленьким, ну не совсем маленьким, но еще был в числе молодежи, наверное, мне было лет 16, приехал к нам один брат. Это был старый совсем уже человек, и вот он проповедовал очень просто, и где-то, может быть, даже примитивные у него были примеры. И вот один из таких примеров я расскажу, а затем дальше буду продолжать рассуждения наши. Он сам был из Ленинграда, в то время еще так Петербург назывался. И он говорит: братья и сестры, вот когда я в Москве делал пересадку, то в Москве я видел один большой завод. И на этом заводе стоят очень много автомобилей на стоянке. И вот эти автомобили все стоят и не едут. Как вы думаете, почему они не едут? Ну, я сам себе сижу и рассуждаю, почему же они не едут? Ну, наверное, никто за рулем не сидит или еще что-нибудь. Произошла пауза некоторая, никто не нашелся, что сказать, а он потом говорит: они не едут, потому что у них бензину нету. И вы знаете, друзья, я так вот рассуждал, что в жизни христианской отсутствует движение или отсутствует сила по каким-то определенным причинам. Что удивительно, что Господь заповедал, что мы будем иметь силу, но в практической жизни мы замечаем в своей личной жизни иногда отсутствие этой силы, которую обещал нам Господь. Написано: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но если я силы не имею, значит ли это, что я Духа Святого не имею? Христиане искали присутствие силы в каких-то других, не самых главных аспектах. Ну, например, в Галатийской церкви были проблемы. Одни христиане говорили, что необходимо обрезание, другие христиане говорили, что не надо обрезываться язычникам. Братья и сестры, апостол Павел очень сильно переживал за эту церковь, и не только за эту, вообще за Галатийские церкви. Ниже он пишет: «Вы шли хорошо, но кто же остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» То есть апостол Павел сразу понял, что в этих церквях что-то не в порядке. И вот я прочитал сейчас отрывок. «Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания». И это не только сила наших действий, это и спасающая сила. Она не имеет решающего значения от обрезания или от необрезания. И Павел поясняет секрет присутствия силы Духа Святого. Но вера, действующая любовью. Послание к евреям мы читаем в 11 главе. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Друзья, вера, она может быть невидимая, и вера может быть видимая. То есть вера бывает активная, и бывает вера пассивная. Ну вот, например, в Библии написано: «И бесы веруют и трепещут». Так точно человек может веровать, но его вера, она себя никак не проявляет. По внешнему виду трудно определить, большая ли вера в человеке или маленькая вера в человеке. Мы встречаем веру спасающую, мы встречаем веру, которая способна творить чудеса. Друзья, вот о такой вере я несколько хочу поговорить. Когда человек верит, когда человек молится и когда человек действует согласно со своей верой. Друзья, я прочитал сейчас такая фраза: вера действующая. Оказывается, вера бывает действующая. Вот такую веру можно увидеть. И движущая сила христианской веры, движущая сила действующей веры – это любовь. То есть силу во Христе имеет вера действующая любовью. Я понимаю, братья и сестры, силу имеет та церковь, в которой присутствует вера, действующая любовью. Что же это за вера? Я приведу некоторые примеры из Священного Писания. Первый пример хочу привести – это исцеление Неемана. Нейман, военачальник царя сирийского, взял в плен маленькую девочку. Эту историю знают все, обычно знают даже дети. Взял в плен маленькую девочку. Господин этой девочки, Нейман, был человек прокаженный. Братья и сестры, давайте немножко проникнем в чувства этой девочки. Какие должны были посещать чувства эту девочку от того, что Нейман был прокаженный? Как вы думаете, могло посещать ее чувство удовлетворения от того, что господин ее прокаженный? Думаю, да. Обычно так устроен человек, что если враг имеет какой-то ущерб, если враг попадает в какую-то беду, то обычно человек начинает чувствовать удовлетворение, потому что враг находится в беде. Братья и сестры, эта девочка жене Неймановой говорит: «Если бы мой господин пошел в Самарию, то в Самарии есть пророк, который бы снял бы с него проказу». Братья и сестры, эта девочка верит, что пророк Елисей может снять проказу. Но она не только верит, что Елисей может снять проказу, она верит, что Нейман, если пойдет туда, то Елисей снимет с него проказу. Обратите внимание, как эта девочка ставит вопрос. Она не сказала госпоже, что если бы господин пошел в Самарию, то там есть пророк, он может с него снять проказу. Но девочка говорит, он снял бы с него проказу. Братья и сестры, эта девочка имеет веру. Я приведу один пример из жизни. Подходит ко мне одна сестра и говорит: «У меня у сына и невестки ребенок, мой внук. Он очень тяжело болеет, у него в ярко выраженной форме диатез, в смысле экзема, даже уже перешло в экзему. И очень ребенок тяжко страдает. Он весь покрытый вот такими ранами большими». Ну, и она говорит, вот чтобы помолиться, чтобы этот ребенок исцелился. Я говорю, что мне с ними надо повстречаться. В общем, я с ними повстречался. И вот они мне говорят, я спрашиваю, какая у вас нужда? Они говорят, у нас нужда, чтобы исцелился наш ребенок. Я спрашиваю, а что вы уже делали? Они говорят, мы к врачам обращались, мы мазями мажем, и всякие процедуры, и в специальной траве купаем. И ребенок не исцеляется. Они неверующие. Я у них спрашиваю, что вы хотите от меня? Ну вот мы слышали, что вы можете так помолиться, что наш ребенок исцелится. И вы знаете, друзья, я им предложил три варианта исцеления. Я говорю, первый вариант такой. Вы приходите на собрание с ребенком и пишите записку. Братья и сестры, просим помолиться. Или церковь, просим церковь помолиться. У нас ребенок болеет диатезом, чтобы наш ребенок исцелился. Это первый вариант. Второй вариант. Вы приходите в церковь с ребенком, выходите вперед, становитесь на колени, как умеете, молитесь, и служитель молится над вашим ребенком, чтобы Бог благословил вашего ребенка. И в результате благословения Бог может благословлять, и ваш ребенок может исцелиться. Третий вариант. Я говорю, вам нужно исповедать ваши грехи. Рассказать все, что вы делали в жизни плохое. И вы должны покаяться перед Богом за все ваши грехи. А потом служитель помажет елеем вашего ребенка и помолится с возложением рук. Это третий вариант. Они спрашивают, скажите, а какой вариант самый надежный? Я говорю, последний. Они потом спрашивают, скажите, а наш ребенок исцелится точно от этого варианта? Я говорю, я думаю, что ваш ребенок исцелится. Обратите внимание, братья и сестры, как я им отвечаю. Я говорю, я думаю, что ваш ребенок исцелится. Скажите, кто больше верит, я или девочка, которая в доме Неймана? Я думаю, девочка. Она не говорит, что Елисей, может быть, снимет проказу. Она не говорит, что может быть. Там, где есть может быть, там присутствует не стопроцентная вера. А эта девочка говорит, пророк снимет с него проказу, если господин туда поедет. То есть девочка верит очень сильно. Братья и сестры, вера девочки – это вера действующая. Почему? Девочка могла верить, но ничего не говорить своей госпоже. Она могла испытывать чувство удовлетворения, ну, примерно так. Так тебе и надо, это тебя Бог наказал. Кто-то может думать, что Нейман к девочке хорошо относился, и поэтому девочка Неймана любила. Братья и сестры, я готов допустить, что девочка Неймана любила, потому что вера девочки – это была вера, действующая любовью. Но мы должны учесть, что девочка – это была пленная девочка. Где-то у нее были родители, а Нейман – это был враг, который взял эту девочку в плен. И мне кажется, девочка должна бы испытывать только чувство удовлетворения проказе Неймана и ничего больше. Но эта девочка искренне желает, чтобы ее господин получил исцеление. Она указывает точный адрес, где можно найти пророка, который может снять проказу с этого человека. Я скажу, что это вера, действующая любовью. Я читаю про эту девочку, и мне такое представление, что эта девочка, как будто она христианка. Потому что в Ветхом Завете были не принципы христианства. В Ветхом Завете было так, если ты увидел своего врага, то врага надо убить. Врага надо убить. Око за око и зуб за зуб. Вот принцип Ветхого Завета был. Братья и сестры, а девочка своему врагу говорит, вот пойди вот туда, и там ты можешь исцелиться от проказы. Я представляю, когда Нейман вернулся домой, или еще не вернулся домой, то с нетерпением ожидали возвращения Неймана жена и эта девочка. Я представляю, что когда Нейман вернулся здоровый, я думаю, друзья, что, возможно, девочка больше всех радовалась, что ее господин пришел, исцелившийся. Это вера, действующая любовью. Братья и сестры, церковь по-настоящему живет та, в которой присутствует вера, действующая любовью. Там не будет конфликтов, там не будет ссор, там будет во всем устройство. Я еще хочу, друзья, этот же пример чуть-чуть продолжить. Прибыл Нейман в Самарию, и вот Елисею сообщают, что прокаженный Нейман стоит у ворот. Друзья, Елисей ему сообщает, пусть пойдет, окунется 7 раз в реке Иордан и будет чист. Елисей верит, что Нейман исцелится. Елисей не говорит, что возможно он будет чист. Елисей не говорит, что он должен исцелиться. А Елисей говорит, пойди окунись 7 раз в реке Иордан и будешь чист. Он говорит очень уверенно. Друзья, Елисей как будто не учитывает, что к нему пришел враг. Можно было бы поставить условие, пускай пойдет, но прежде пускай даст обещание, что не будет воевать с израильтянами. Елисей не ставит никаких условий, пускай окунется 7 раз в реке Иордан и будет чист. Елисей своему врагу желает добро. Обратите внимание, когда Нейман исцеленный вернулся к Елисею, предложил ему подарки, Елисей отказался от подарок. А потом Нейман говорит, теперь я буду Богу поклоняться, вот я пойду к себе на родину. Елисей говорит, иди с миром, только не приходи больше воевать сюда. Сказал или не сказал? Не сказал. Братья и сестры, я бы сказал. Я бы сказал, только смотри, что тебе сделал Господь, и не греши больше. И с израильтянами, с народом Божьим не воюй, иначе у тебя проказа будет еще больше. Елисей ему ничего не сказал. Он имеет веру, и эта вера действующая любовью. Братья и сестры, я приведу еще один пример. Это молитва Авраама за жителей Содомских. Авраам говорит Господу: «Господи, а если там найдется 50 праведников, неужели ты истребишь?» «Нет, не истреблю». «Да не прогневается владыка, а если там 40 праведников будет?» «Не истреблю ради 40». «А если 30, не истреблю ради 30. А если там будет 10, не истреблю и ради 10. Братья и сестры, за кого переживает Авраам? Я понимаю, в первую очередь, за Лота. Лот живет в Содоме. Как вы думаете, у Авраама была причина чуть-чуть обижаться на Лота? Думаю, да. Когда был конфликт между пастухами, Авраам предложил Лоту право выбора, и Лот воспользовался этим правом. Скажите, Лот взял худший участок или лучший? Лучший участок. Лот посмотрел, где трава растет, где деревья, где вода есть, и сказал: «Я пойду туда». Я допускаю мысль, друзья, что Авраам мог выбор Лота воспринять с огорчением. Возможно, это было не так. Но обычно, когда нас кто-то опережает, мы огорчаемся. Мы огорчаемся. Даже в том случае, ну вот, например, я стоял в очереди в магазин, хотел купить одну вещь. Эта вещь была только одна. В смысле, там были разные вещи, но ту, которую я наметил, она была только одна. И вот немножко остается, человек подходит без очереди и забирает эту вещь. Мне оставалось 2 человека, он пришел и забрал эту вещь. Вы знаете, я огорчился. Я огорчился. Друзья, когда Лот жил в Содоме, и у него начались проблемы, Аврааму впору было подумать: так тебе и надо. Вот поселился там, так тебе и надо. Я представляю, друзья, если в Америке начнутся какие-то проблемы, ну, например, сильные экономические, то жители России, Украины и прочее скажут: так вам и надо, чтоб знали, как туда ехать. Вот мое представление такое. Так устроен человек. Друзья, когда Авраам узнал, что Лота ожидает беда, он говорит: «Господи, неужели ты истребишь, если там 50 будет?» Как будто Господь не догадывается, о ком переживает Авраам. «А если там 10 будет, не истреблю и ради 10, Господь говорит. То есть вот она любовь, которая живет в сердце Авраама за своего племянника. Он переживает очень, чтобы Лот был жив. Господь истребил Содом, потому что не нашлось там 10 праведников. Но написано так: когда Господь истреблял города Содомские и Гоморские, то вывел Господь Лота из среды истребления ради Авраама, не ради Лота, не потому, что Лот был праведник, как об этом пишет апостол Петр, что Лот был праведник и мучился ежедневно в своей душе. Но написано: Господь вывел Лота из среды истребления ради Авраама. Авраам верил, что Господь может сохранить жизнь Лота, и его вера была, это вера, действующая любовью. Я задам, друзья, один вопрос. Есть люди, которых мы не любим. Ну, скорее всего, эти люди есть у каждого человека. Ну, не обязательно, но у многих. Человек, которого ты не любишь. Есть ли у нас переживания в сердце за этого человека? И молимся ли мы когда-нибудь за этого человека? Только не такой молитвой: «Господи, накажи его, чтобы он знал, как ко мне обращаться». Не только не такой молитвой. А вот помолиться так: «Господи, благослови его, чтобы все у него было хорошо. Ты не допусти, чтобы он попал в какую-нибудь беду». А если этот человек попал в беду, помолиться: «Господи, выведи его из среды истребления», как Авраам за Лота молился. И так устойчиво молился. Друзья, мне кажется, Авраам нарушал всякую этику. Вот когда выпрашивал у Бога вот этих 10 праведников, нарушал всякую этику. Кажется, ну хватит тебе, бессовестный, с 50 начал, до 10 дошел. Друзья, я представляю, если бы Господь не пошел, Авраам бы опустился до 5, а потом бы опустился до 1. Но написано: и пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Вот она, вера, действующая любовью. Друзья, я приведу последний пример. Это уже из Нового Завета. Не будет хорошо, если я только ветхозаветный приведу примеры. Когда Иисус Христос находился в Капернауме, то очень много людей пришли к Нему, чтобы исцеляться. Сначала они слушали проповеди, а потом исцелялись. В доме не было места, и у дверей не было места. И вот идут 4 человека. Они несут расслабленного. Расслабленный – это значит парализованный. Это значит человек, который не умеет ходить. Вот так вот его на носилках или на специальной ткани принесли к Иисусу Христу. Затем они этого человека затащили на крышу, прокопали крышу, то есть сделали проем в крыше и спустили этого человека к ногам Иисуса Христа. Братья и сестры, почему Иисус Христос исцелил этого человека? Написано, Иисус Христос, видя веру их, сказал расслабленному. Обратите внимание, не видя веру расслабленного, мы привыкли понимать, что исцеление возможно, если сам человек верит. Ну и это правильно, и я всегда так учу. Веришь ли ты, что если мы совершим вот молитву над тобой, что ты исцелишься? А он скажет, не верю. Да как же ты не веришь, а зачем ты пришел? Возможно, и молитва совершаться не будет, если он скажет, я не верю. Братья и сестры, я не знаю, верил ли расслабленный или нет, но он был исцелен не по личной вере. Написано, Иисус Христос, видя веру их. Возможно, это были родственники, возможно, это были друзья расслабленного. Но я точно знаю, друзья, что это была та вера, о которой апостол Павел пишет в послании к Галатам. Это была вера, действующая любовью. Я представляю, как эти 4 тащили этого человека на крышу. У меня недавно была задача мешок весом в 50 килограмм затащить на чердак. Вы все знаете, что такое чердак, да? И вот я со своими сыновьями, взросленькими, затаскивал этот мешок. Это была, ну, картина такая очень плачевная, как мы этот мешок тащили и как он падал вниз вместе с нами. Друзья, затащить больного человека на крышу, это было нелегко, но это была вера, действующая любовью. Эти 4, они верили и они любили. Бывает, когда христианин верит и любит, но он ничего не делает. Он занимает пассивное положение. Я могу вас любить, но ничего для вас не делать. Я могу какого-нибудь человека очень сильно любить, но ничего не делать. Можно иметь большую веру, иметь большую любовь и ничего не делать. Братья и сестры, это не вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью, это когда мы имеем веру, когда мы имеем любовь, и когда мы действуем в соответствии с нашей верой и в соответствии с нашей любовью. Я хочу напомнить мысль, которую сказал в начале. Если бы мы имели такую веру, я понимаю, что мы бы имели большую силу. Та церковь живет по-настоящему, в которой дети Божьи верят и любят. И они не только любят, они свою любовь доказывают на деле. Там, где гармонично соединяются 3 фактора – любовь, действие и вера, братья и сестры, вот там Господь проявляет свою силу. Христос расслабленному говорит, прощаются тебе грехи твои. Друзья, расслабленный даже, кажется, и не покаялся, да? И не успел даже покаяться. Господь говорит, прощаются тебе грехи твои, видя веру их. А потом говорит, встань, возьми постель твою и ходи. Он встал и пошел. Вот оно чудо. Христос сказал, потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою. Быть учеником Иисуса Христа – это не значит просто верить. А быть учеником Христа – это значит верить и любить, и действовать. Братья и сестры, я хочу вам дать задание. Ну, знаете, иногда ж вот мы даем домашнее задание. Вот в школе дети домашнее задание, наверное, получают. Ну, может, у вас, я не знаю, какой порядок. У нас дети в школе приходят, домашнее задание. Я хочу вам дать домашнее задание. Братья и сестры, ответим давайте на 3 вопроса. Первый вопрос такой. Давайте задумаемся, есть ли человек, которого я не люблю? И напишите имя этого человека на листочке бумаги. Второй вопрос. Что я могу сделать доброго для этого человека? Подумайте хорошо. Может быть, этот человек в чем-нибудь нуждается. Может, он испытывает, ну, в чем-то физическую помощь или материальную помощь. А может быть, он нуждается в каком-нибудь слове утешения или слове поддержки. Вот вы напишите, в чем нуждается этот человек, чем вы могли бы помочь. А третий вопрос. Когда я смогу для него это сделать? И запишите завтра или запишите в субботу. И постарайтесь исполнить. Возможно, до сих пор мы этого никогда не делали. Человека, которого я не люблю, обычно я не хочу даже видеть. Даже видеть не хочу. Но в моих рассуждениях я предлагаю не только, чтобы его не видеть, но сделать для него что-нибудь доброе. И я вам скажу, это будет победа. Возможно, это будет первая победа в нашей жизни на пути к преодолению разобщенности, на пути к преодолению нелюбовности. Кто-то скажет, так я не люблю, как я могу для него это сделать? Братья и сестры, это будет шаг для того, чтобы в моем сердце появилась настоящая любовь. Иногда христиане говорят, ну как я могу полюбить, если нету этого в моем сердце? А ты начни действовать, чтобы вера твоя была сначала действующая, просто действующая на основе твоего разума, на основе твоего принятого решения. Сегодня вера твоя будет просто действующая, а завтра она будет вера, действующая любовью. Возможно, на сегодняшний день наша вера даже не действующая. На сегодняшний день, возможно, наша вера только пассивная. Я верю, что есть Бог. Я верю, что есть Иисус Христос. Я верю, что Он простил мне мои грехи. Я верю, что я буду на небе. Но если я ничего не делаю, это вера пассивная. Пусть моя вера сначала перерастет в веру действующую, а потом в веру действующую любовью. Я начну любить тогда, когда начну делать тем, кого я не люблю, начну делать добро. Сердце и все.